Глава вторая. О том, как Ольга отомстила древлянам за смерть своего мужа и установила порядок в земле, как приняла святое крещение и как сын ее Святослав воевал с разными народами. Услыхав о смерти Игоря, жена его Ольга вместе с сыном Святославом собрала большое и храброе войско и пошла на древлянскую землю. Древляне вышли против нее, когда оба полка сошлись, Святослав бросил копьем в древлян. Копье, пролетев между ушей его лошади, ударило ей в ноги, потому что Святослав был еще дитя и не умел владеть копьем. Тогда Свенельд и Асмут, дядьки Святослава, сказали: «Князь уже начал, пойдем, дружина, за князем». Древляне были побеждены, побежали, затворились в своем городе. Ольга взяла город и сожгла его. Старшин городских взяла в плен, а прочих людей иных убила, других отдала в рабство своим приближенным. Остальных обложила тяжелую данью. Кончив войну, пошла Ольга с сыном и дружиною по древлянской земле. Установила везде дани и оброки. Потом пришла в город свой Киев и, пробыв здесь год, отправилась к Новгороду и по дороге уставила везде также оброки и дани. В 955 году пошла Ольга в Грецию и пришла в Царьгород. Там приняла христианскую веру и, возвратясь в Киев, уговаривала и Святослава креститься. Но он и слышать не хотел о том. Если же кто другой хотел креститься, то ему не мешали, но только смеялись над ним. Часто Ольга говаривала сыну: «Я рада, что узнала истинного Бога, и ты будешь радоваться, когда узнаешь его». Святослав обыкновенно отвечал на это: «Как мне одному принять новую веру? Дружина станет смеяться надо мною». Тогда Ольга говаривала ему: «Если ты крестишься, то и все станут делать то же». Но Святослав не слушался матери и жил по языческим обычаям. Когда он вырос и возмужал, то начал собирать около себя много храбрых воинов. Ходил легко, как барс, и только и делал, что воевал. В походах не возил за собою ни вазов, ни котлов и не возил мяса. Но, изрезав тонкими ломтиками конское мясо или какого-нибудь другого зверя или говядину, пек сам на углях и так ел. Шатра у Святослава также не было, а спал он на войлоке, положив седло в головы. Точно так же жили и все остальные воины. Он посылал к разным народам сказать им: «Хочу идти на вас». Ходил на Оку и на Волгу. На Оке нашел вятичей и спросил их: «Кому дань даете?» Вятичи отвечали: «Казарам». Тогда пошел Святослав на казар, победил их и взял их город. Потом победил ясов и косогов. Наконец пошел на Дунай, на болгаров, одолел их, побрал города по Дунаю и сел княжить здесь, в Переяславце. Между тем пришли в первый раз печенеги на русскую землю, а Святослав был в Переяславце. Ольга затворилась в Киеве с внуками своими Ярополком, Олегом и Владимиром. Печенеги обступили город со всех сторон, так что нельзя было ни выйти из города, ни вести послать. Народ изнемог от голода и жажды. Жители другой стороны Днепра собрались в лодках, но ни одному из них нельзя было пробраться в город, ни из города к ним. Стужили тогда киевляне и стали говорить: